чинов весь разносится, он воскрес. В нем долги человека уплачены, а свидетель уплаты крест. Есть причина для счастья бескрайнего, и я вижу тебе печаль. Ты грехом непрощенным израненный, а он ставит свою печать. Солнце ярко и выглядит пасмурно, дни весенние декабрём, и призыв милосердного пастыря отвергается день за днём. К сердцу глыба неверья привалена, и не сдвинуть её тебе. Для души путь единственно правильный — обратиться к Христу в молитве. Воззови от полуночи до ночи, ткань безбечности разорви. И Господь, не промедлившись помощью, явит свет на земной зари. И пленит воскресением радужным, и наполнит собой мечты. Это может исполниться сразу же, если счастья захочешь ты. Это может исполниться сразу же, если счастья захочешь.